Дорогие друзья, братья и сестры, сделать исторический обзор – это очень сложно. И за неимением времени я просто назову основные моменты, даты, каким было начало пробуждения в нашей стране. Текст хотелось прочитать как приветствие. Книга Исход, 13 глава, 21 стих. И также книга Числа с 9 главы. «Господь шел пред ними, показывая им путь, дабы идти им и днем, и ночью. Следовали указанию Господню по повелению Господню. Так было и всегда». Братья и сестры, таким был путь 40-летний народа Божьего, который Бог вывел из Египта. И здесь написано: «Бог шел и днем, и ночью». И так было 40 лет, и всегда так было. Как бы хотелось, чтобы и вот как оно было в нашем братстве на протяжении не 40, а 50 уже лет, сегодня мы отмечаем, чтобы Господь шел впереди и нам следовать указанию Господню. Чем же отмечен сегодня наш славный праздник, братья и сестры? Радостью Божьего присутствия, могуществом Его державной силы, величием дарованных побед нашим Богом, богатством благодати, многократно явленной повсеместно в наших церквах. О Божьих победах невозможно умолчать. Наш успех – это Божий успех. Свои чудные победы Господь совершал через верных, святых Своих, через всецело надеющихся на Господа. И кто уповал на Господа, тот не постыдился. Поэтому сегодня хочется сказать всем присутствующим: дорогие братья и сестры, торжествуйте, радуйтесь, ибо Господь посетил народ свой и сотворил избавление ему. Евангелие от Луки, 1 глава. Ликуйте правые сердцем, ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он соделал. Второзаконие, книга, 11 глава. Пусть уста наши будут полны весельем и язык наш пением. Псалом 125. Братья и сестры, каким было начало? 50 лет назад, в 58 году, Дух Божий побудил братьев-служителей гонимой, незарегистрированной церкви евангельских христиан-баптистов города Узловая Тульской области, брата Крючкова Геннадия Константиновича, Афонина Ивана Алексеевича, Голощапова Павла Дорофеевича, которые несли в то время попечение церкви в суровые годы гонений, к таким усиленным молитвам, к тщательному исследованию Слова Божьего, Божьих откровений, глубоким размышлениям о том, как защитить церковь в истине, как противостоять, но противостоять в одиночку это оказалось невозможным. Поэтому церковь нуждалась во всеобщей молитве и объединенных действиях. Весной 61 года пресвитер церкви Геннадий Константинович Крючков поставил на одном из членских собраний вопрос о необходимости призвать весь народ Божий к молитвам и совместным действиям в деле защиты истины Христовой. Предложение было принято церковью с воодушевлением и радостью, и вся церковь единодушно поручила братьям это ответственное служение, этот труд. И вышеназванные братья стали участниками образования инициативной группы. Братья и сестры, я хотел подчеркнуть, что именно это не было какое-то личное желание, а это было посланничество и поручение церкви поместной, и братья приступили к открытому служению. Это происходило в апреле. К августу месяцу было уже подготовлено и написано послание Президиума Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов СССР. И в воскресенье 13 августа 1961 года инициативная группа выступила на открытое служение, посетив канцелярию ВСИГБ и зачитав текст своего послания Президиуму ВСИГБ. Эту дату принято считать началом образования нашего братства. 13 августа 1961 год. Очень коротко о причинах, которые породили возникновение инициативной группы по созыву Чрезвычайного Всесоюзного съезда ЕХБ. Но первая причина – это притеснение извне. Накануне пробуждения церковь СССР находилась в плачевном состоянии. В конце 50-х годов грянули разрушительные гонения, и две трети церкви были не зарегистрированы на этот момент времени. Их начали закрывать массовым порядком. Притесняли также и церкви регистрированные. И примерно в одно полугодие закрывали по 500-600 церквей, в одно полугодие. И как известно, что после 1948 года власти вообще перестали регистрировать. Ну и атеисты вознамерились, что в течение 5 лет покончить в нашей стране с организованной религией. Вторая причина – это предательство дела Божьего внутри. В своей книге «Великое пробуждение» Геннадий Константинович написал, страница 24. «Когда пришлось ближе знакомиться с условиями, которые выдвигал мир, при избрании на любой заметный труд в церкви, стать ли пресвитером или другим служителем, получить ли образование на Западе, Господь открывал, что без контроля со стороны внешних в церкви ничего нельзя сделать. Именно через факт вербовки верующих на сотрудничество с гонителями, проводимого официальными служителями церкви и через их признание в работе со спецорганами рука об руку, Бог обнажил тайну подлинной жизни работников, сотрудников Союза ИХБ. Без них нельзя, так тогда говорили, так убеждали. С того времени началось понимание нашей духовной трагедии. У нас произошло самое великое ограбление за всю историю братства. Унесли Господа и не знаем, где положили Его». Иоанна 22. Итак, основной корень греха – это сотрудничество церкви ЕХБ с государством в лице служителей. Это вторая причина. И третья причина – это выход двух документов. Это инструктивное письмо старшим пресвитерам и новое положение ВСИГБ 60-го года. Но эти документы, они богопротивные, антиевангельские. Они внедрялись в жизнь зарегистрированных общин не только в 60-м году, начиная с 44-го года. Их известно 8 таких инструктивных писем. Они являются плодами грех сотрудничества церкви с государством. Есть то коренное зло, которое привел народ Божий в состояние духовного кризиса. И четвертая причина, вследствие вот такого отношения и по факту положения церквей в нашей стране, это было потеря Бога присутствия. Мысль, как вернуть Бога, приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение Господь придет. А если Он будет с нами, будет действовать Его всепобеждающая сила, и тогда ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Исаия 54:17. Но через какую форму внедрить это в народ Божий? Только при общем собрании всех служителей, тех, кто отступил, и тех, кто бодрствует, значит, нужен съезд. Но так писал Геннадий Константинович. И 13 августа братья обратились в президиум с этим посланием, где оно и было зачитано в президиуме ВСИГБ. Братья и сестры, еще мне хотелось назвать несколько дат, вот, связанных с дальнейшей работой инициативной группы. 23 августа 61 года было первое обращение в правительство о созыве съезда, и также было первое послание к церкви по созыву чрезвычайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ. Это 23 августа. 25 февраля 62 года было преобразование инициативной группы в оргкомитет церкви ЕХБ, потому что уже окончился период подготовительный, предсъездовский период, но этого не произошло, съезд не разрешили провести. Вот, и теперь, чтобы дальше организовывать эти вопросы, главная задача была, чтобы духовная подготовка и вот эта работа по созыву съезда. Но дело в том, что в течение 4 лет так и не было, начиная вот с 61 года, не было получено законного ответа относительно разрешения на созыв Всесоюзного съезда в течение 4 лет. Вот. И 23 июля 62 года вот уже оргкомитет по созыву съезда взял на себя руководство Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Ну, почему так? Потому что и церкви много писали заявлений в оргкомитет, чтобы действительно это был духовный центр, и братья инициативной группы могли совершать и духовное служение. Поэтому в это время отмечается дата, когда взял на себя руководство. И 19 сентября 1965 года оргкомитет был переименован в Совет Церкви ЕХБ. Братья и сестры, мне хотелось еще очень, может быть, коротко отметить некоторые документы, которые свидетельствуют о том, вот как послание, братское послание было воспринято церквами здесь, в нашей Кемеровской области и Новосибирской области. Эти данные не взяты из дневников, уполномоченных по Кемеровской и Новосибирской области. Ну, что нужно отметить? В Кемеровской области было зарегистрировано 5 общин иванских христиан-баптистов. 13 не было зарегистрировано. Вот это в Кемерово, это в Ленинск-Кузнецком, в Осинниках и две церкви в Новокузнецке. В начале 60-го года вот, в зарегистрированные общины пришло новое положение о всех Б, инструктивное письмо. Но не все верующие безоговорочно приняли эти документы к исполнению. И вот из отчетного доклада уполномоченного по Кемеровской области в 60-м году такие сведения. Новое положение о Союзе Иванских христиан-баптистов СССР встречено большинством верующих зарегистрированных общин отрицательно. По моей рекомендации, в мае-июне 60-го года бывший старший пресвитель Западной Сибири Арискин Самуил Гаврилович проводил в общинных собраниях верующих, на которых следовало дать членам общины правильное толкование существа нового положения. Но он эту задачу не выполнил. И хотя общины формально приняли к руководству это положение, но по-настоящему его не выполняют. А Осинниковская община под влиянием вновь избранного пресвитера Крекера Корнея Корнеевича повторно рассматривала на собрании новое положение и отказалась его принять к руководству. И так далее. Все-таки духовное пробуждение оно началось в ноябре, то есть в сентябре 1961 года в Новосибирск приезжал брат Прокофьев Алексей Федорович, член инициативной группы. Он объяснил суть послания инициативной группы, полученного в некоторых общинах уже и до этого времени. И в наш город Кемерово, значит, это руководящий общины поселка Пашино, Мирошниченко Михаил Степанович, он посетил город Кемерово, привезя с собой послание. Также и в других городах он развозил с Новосибирска. Также было отмечено, что в городах Кузбасса, такие как Кемерово, Ленинск, Кузнецкий, Прокопьевск, Киселевск, Осинник, Мариинск и других, имеются инициативные группы верующих баптистов, которые осуществляют раскольническую деятельность под руководством оргкомитета. И отмечены были наиболее активные сторонники оргкомитета. Это наши братья Жирков Иван Семенович, Ящуковский Иван Григорьевич, это город Кемерово, Григоровский Константин Кириллович, тоже Кемерово, Кузнецов Илья Михайлович, Нестерук Яков Спиридонович, Ленинск-Кузнецк, Крекер Корней Корнеевич, Осинники, Богданов Егор Степанович, Прокопьевск, Рябцун Потап Филиппович, город Мариинск, и Шмидт Борис Яковлевич, город Анжеро-Судженск. Братья и сестры, ну вот эти братья действительно были активными в деле не только распространения послания, а объяснения послания, и началось движение пробуждения. Также в общем можно сказать, что очень большая заслуга и труд, который совершил Корней Корнеевич Крекер и Захаров Павел Фролович, служитель, который стал благовестником Совета Церквей, служитель церкви города Прокопьевска. Ну, еще нужно сказать о том, что какие принимались меры со стороны властей. За период 61 года по 82 год в нашей области было арестовано и осуждено 21 человек. Здесь братья были и сестры. Вот, ну, в 61 году и в 62, 63 годах 1-3 человека. В 66 году 7 человек было осуждено. И в 82 году также было осуждено 6 человек, братьев. Но я некоторые назову имена. Это вот Шмидт Борис Яковлевич, Ящуковский Иван Григорьевич, Моннов Александр Иванович, город Киселевск. Много здесь братьев и сестер города Прокопьевска. Богданов Михаил Герасимович, 1 год общего режима. Гончаров Андрей Спиридонович, 3 года строгого режима. Дик Гергард Гергадович, 4 года. И вот Захаров Павел Фролович, он был осужден 4 раза в 45-м, в 62-м, в 64-м и в 66-м годах. На разные сроки был осужден. Павел Фролович Захаров, также и другие братья, Москвин Иван Алексеевич, Рогальский Петр Абрамович, униженная Нина Даниловна, униженный Иван Данилович, Фот Яков Иванович, Шива Петр Вильгельмович и Ведель Иван Иванович, город Юрга. Ну и за период в 66-м году, за небольшой период, где-то 3-4 месяца, также в газете «Кузбасс», областной газете, были опубликованы очень много статей такого содержания, вот, которые осуждали начинающееся движение. Где-то было написано 10 статей, которые ну, были предложены для широкого, рассчитаны на широкий круг читателей, в том числе и верующих. С апреля по июль месяц было написано вот несколько статей. В 1963 году, 16 ноября, была такая договоренность, чтобы в Зиньково, здесь вот недалеко от Новокузнецка, провести совещание. На него приехали братья из оргкомитета, Геннадий Константинович, Георгий Петрович Винц, Хорев Михаил Иванович приехали. Но это совещание власти не дали провести, хотя Господь очень чудным образом благословил и разъезд братьев, и пришли органы власти, КГБ, около 30 человек. И можно сказать, всю ночь они так вот препятствовали, спрашивали о документах, но братья отказались предъявить документы. Ну и потом так вот Бог повел, что согласились на том, что братьев-гостей, чтобы они пришли в 10 утра в горисполком. Ну, это как раз было время, и братья сказали, что нам нужно уходить. И там, где было совещание в Зиньково, это Владимир Филиппович Дуда, брат, в его доме это было. Он сказал: «Братья, я вас провожу». И он проводил таким путем, это был ноябрь месяц, снег, дождь, слякоть. Но Господь чудно провел. Местные братья, они ушли, разъехались, а уже вот гости, братья, 11 человек прошли этим путем. Где-то километров 40 они шли лесом, и на следующий день в 4 часа дня прибыли в Новокузнецк. И там еще оставались на квартире несколько суток, потом так вот разъехались, и Господь сохранил братьев. Это было, конечно, чудо, хотя совещание намечено не состоялось, но братья отмечали, что этот пример братского такого сотрудничества, единодушия, чтобы не выдать дело Господне, защита друг друга, он оказался очень таким положительным и для братьев здесь, в нашем регионе, в нашем Кузбассе. Еще, братья и сестры, после меня еще брат Дмитрий Энс, он поделится свидетельством вот о своих переживаниях в вузах. А я хотел закончить и благодарить Господа за все то чудное, которое было в начале, дивное, даденное нам Господом, за тех братьев, которые тогда приняли вот это служение, эту нагрузку на себя, вот, и распространяли это Слово Господне и встали на защиту церквей. Хотя и за это пришлось дорого платить в вузах. Как я уже сказал, были братья осуждены за дело Господне. Слава нашему Богу за чудный Его путь, и пусть Он дальше идет с нами впереди нас, как было, так и всегда пусть будет, а Ему за все слава. Аминь.